28 июня. Столовая в гостиницу Уэйнтенси. Ее зовут столовой дерева и злата, из-за ореховых филенок и мебели, обитой золотой парчой. Каминная полка вырезана из ореха, а подставка для дров в камине сделана из полированной латуни. Ты обязана поддерживать огонь, даже когда с материка дует ветер, когда дым дает задний ход и выкашливается наружу из пасти камина. Копоть и дым сочатся в залу, вынуждая тебя вытащить батарейки из всех детекторов дыма. К этому времени вся гостиница пахнет так, будто в ней был небольшой пожар. Каждый раз, когда кто-нибудь просит столик 9 или 10, тот, что возле камина, а потом поднимает сучий скулёж из-за дыма и из-за того, как тут все-таки жарко, тебе нужно выпить. Просто глоточек, сойдет что угодно. Кухонное вино вполне сойдет для твоей бедной толстухи жены. Это один день в жизни мисти Мэри, королевы рабов. Еще один самый длинный день в году. Это игра, в которую может сыграть кто угодно. Это просто мистина персональная кома. Пара порций спиртного, пара таблеток аспирина. Повторить. В столовой дерево и злата, напротив камина, окна смотрят вниз, на береговую линию. Половина шпатлевки высохла и затвердела, раскрошилась, пока стылый ветер не засвистал внутрь сквозь щели. Окна потеют. Сырость скапливается на стеклах и стекает вниз в лужу, пока пол не пропитывается насквозь, а ковер не начинает смердеть, как кит, выброшенный на пляж и провалявшийся там две последние недели июля. Вид за окном. Горизонт загроможден рекламными щитами с теми же торговыми марками фастфудов, солнечных очков, теннисных туфель, которые ты видишь на обломках, что отмечают линию прилива. Оседлавших каждую волну, ты видишь их, окурки. Каждый раз, когда кто-нибудь просит столик 14, 15 или 16, что возле окон, а потом принимается жаловаться на промозглый сквозняк и на вонь от болотистого мокрого ковра, когда они ноют, прося другой столик, тебе приходится выпить. Этот летний народ, их священный Грааль, идеальный столик. Жреческий трон, позиция, место, где они сидят, всегда хуже, чем то, где их нет. Тут такая толкучка, что, пробираясь через столовую, ты получаешь под дых локтями и тазовыми костями. Тебя шлепают кошельками. Прежде чем мы двинемся дальше, у тебя может возникнуть желание надеть какую-нибудь дополнительную одежду. Накопить в организме побольше витаминов группы Б. Может, обзавестись дополнительными мозговыми клетками? Если ты читаешь это на публике, прервись, пока на тебе не окажется твое самое лучшее нижнее белье. И даже еще раньше тебе может захотеться подать заявку на пересадку донорской печени. Ты видишь, к чему все это ведет? Именно к этому привела вся жизнь мисти Мэри Кляйнман. Имеется бесконечно много способов самоубийства, не влекущего немедленной смерти. Каждый раз, когда некая дамочка с материка заходит в столовую с группой своих подружек, все они стройные, загорелые, и все они вздыхают по поводу деревянных панелей, белых скатерок, хрустальных ваз, наполненных розами и ветками папоротника, по поводу антикварного столового серебра, каждый раз, когда кто-нибудь говорит, ну, вам стоит подавать вместо телятины тофу, опрокинь рюмку. Эти стройные женщины. Порой по уикендам ты видишь их мужа, крепыша-коротышку. Он потеет так сильно, что черный чубчик, наспрейный им на залысину, стекает вниз по его затылку. Густые реки темного ила, что пачкают сзади воротничок его рубашки. Каждый раз, когда одна из местных морских черепах заходит сюда, теребя жемчуга на сморщенном горле, дряхлая миссис Бёртон или миссис Сеймур или миссис Перри, когда она видит каких-то худых загорелых летних женщин за ее собственным личным любимым с 1865 года столиком и говорит: «Мисти, как ты могла? Ты знаешь, я всегда захожу сюда в полдень, по вторникам и по средам. Право же, Мисти!» Тогда тебе приходится опрокинуть две рюмки. Когда летняя публика просит кофе со взбитыми сливками или хилатное серебро, или стручки рожкового дерева, или что угодно на основе сои, опрокинь еще рюмку. Если они не дают чаевые, опрокинь другую. Эти летние женщины, они так жирно подводят черным карандашом глаза, что кажется, будто на них очки. Они подводят губы темно-коричневым карандашом, а потом едят, пока помада вся не сотрется. Остается столик, полный тощих девчонок, у каждой грязное кольцо вокруг рта, их длинные загнутые ногти пастельного цвета и иорданского миндаля. Если на острове лето, а ты все равно должна топить чадящий камин, сними что-нибудь из одежды. Если льет дождь и окна дребезжат от промозглого сквозняка, надень что-нибудь из одежды. Пара порций спиртного, пара таблеток аспирина. Повторить. Когда мать Питера заходит с твоей дочкой Табби и ждет, что ты обслужишь собственную свекровь и собственного ребенка, словно их собственная личная рабыня, опрокинь две рюмки. Когда они обе сидят себе там за столиком восемь, и бабуся Уилмот говорит Табби: «Твоя мама стала бы знаменитой художницей, если бы только постаралась», опрокинь рюмку. Эти летние женщины, их кольца с бриллиантами, их кулоны, их теннисные браслеты, все бриллианты тусклые и жирные от средств против загара, когда они просят спеть им «С днем рождения тебя!» Опрокинь рюмку. Когда твоя 12-летняя дочь поднимает взгляд и зовет тебя «мэм» вместо мамы, когда ее бабушка Грейс говорит: «Мисти, милая, у тебя было бы больше денег и самоуважения, если б ты вернулась к мольберту», когда вся столовая слышит это, пара порций спиртного, пара таблеток аспирина, повторить. Всякий раз, когда Грейс Уилмот заказывает к чаю роскошный комплект сэндвичей со сливочным сыром и козьим сыром плюс грецкие орехи, растертые в нежную пасту и намазанные на тонкий, не толще бумаги тост, она только пару раз надкусывает их и оставляет гнить, а потом записывает на счет и это, и чайник чая Эрл Грей, и кусок морковного пирога. Она записывает все это на твой счет, и ты даже не догадываешься, что она так сделала, пока твоя зарплата не оказывается равной лишь 75 центам после всех вычетов. И порой в конце недели ты оказываешься должна гостинице Уэйнтонси, и когда, наконец, до тебя доходит, что ты издольщица, попавшая в ловушку столовой дерева и злата, скорее всего, до скончания своих дней, тогда опрокинь пять рюмок. Всякий раз, когда в столовой толкучка и каждый маленький стульчик, обтянутый золотой парчой, занят какой-нибудь женщиной с материка или местной, и все они дружно по сучьи скулят о том, как же все-таки долго плыть на пароме, да как на острове не хватает парковочных мест, да как раньше никогда не приходилось заранее заказывать ленч, да почему это некоторым людям никак не сидится дома, ведь это же все просто-напросто нестерпимо, когда все эти локти пихают тебя, и настырные, резкие голоса требуют им объяснить, как и куда добраться, и требуют безмолочный осветлитель для кофе, и сарафаны второго размера, а камин все равно обязан пылать, ибо это гостиничная традиция, тогда сними с себя еще что-нибудь. Если к этому моменту ты еще не пьян и не полураздет, то ты невнимательно следишь за рассказом. Когда Раймон, помощник официанта, застукивает тебя в холодильном помещении с бутылкой хереса, поднесенной к губам, и говорит: «Мисти! Карино салю!» «Милка, салют!» Когда это происходит, подними в его честь бутылку, сказав: «За мертвый мозг моего мужа, за дочь, которую я никогда не вижу, за наш дом, что вот-вот отойдет католической церкви, за мою рехнувшуюся свекровь, обгрызающую сыр бри и сангвичи с зеленым луком, а потом скажи: „Те амо, Рамон“. Я люблю тебя, Рамон». После чего опрокинь еще рюмку как бонус. Всякий раз, когда некая нудная древняя окаменелость из славного островного рода пытается объяснить, что ее-то фамилия Бертон, но вот мать ее та была из Сеймуров, а отец ее был из Тапперов, причем его мать ту звали Карлайл, и каким-то образом это делает ее твоей троюродной тетушкой, а потом она кладет хладную, мягкую, сморщенную кисть тебе на запястье, пока ты пытаешься вымыть грязные салатницы, и говорит: «Мисти, почему ты больше не пишешь картин?» И когда ты воочию видишь, что просто стареешь все больше и больше, что вся твоя жизнь по спирали летит в мусоропровод, опрокинь пару рюмок. Чему тебя не учат в художественном колледже, так это никогда ни за что и никому не говорить, что ты хотел стать художником. Просто чтобы ты знал, до скончания дней твоих люди будут мучить тебя, повторяя, как ты любил рисовать, когда был юн, как ты любил писать картины. Пара порций спиртного, пара таблеток аспирина. Повторить. Для протокола. Сегодня твоя бедная жена, она роняет нож для масла в гостиничной столовой. Когда она наклоняется, чтобы его поднять, в серебре лезвия что-то отражается. Это какие-то слова, написанные на нижней стороне столика 6. Встав на четвереньки, она приподнимает краешек скатерки. На дереве, там, где засохшая жвачка и комки-козюль, написаны слова: «Не дай им обмануть тебя снова». Написанные карандашом слова велят: «Раскрой любую книгу из библиотеки». «Чье-то самодельное бессмертие», «Вечное влияние», «Жизнь после смерти». Для протокола. Погода сегодня ясная, с отдельными порывами отчаяния и гнева. Послание на нижней стороне столика 6. Сей блеклый тонкий иероглиф подписан: Мора Кинкейд.